Глава 18. Большая часть выживших мятежников сдалась, остальные разбежались по окрестным лесам. Но ненадолго, их уже ищут, и с воздуха, и с земли. Как оказалось, князь Мечников со своими людьми не пожелал отступать. Силы Деникина их почти окружили и уже собирались добить, как войска царевичей прорвались к холму. Всех мятежников отозвали на защиту штаба, нападавшие на группу Мечникова спешно отступили, а князь не стал их преследовать. К счастью, потому что потом сдетонировали заложенные Агнес и мной заряды. Большинство деникинцев теперь ждет казнь, хотя, возможно, им предложат искупить свою вину в рядах штрафных подразделений имперской армии. Выжить там несколько сложнее, чем в обычных войсках. Вторая часть колонны, которую мы отсекли с помощью леса Дриады, тоже сдалась. Оно и правильно. Без руководства их ждет гибель. Лучше шанс на искупление вины, чем смерть. В лагере же сейчас шел подсчет потери добычи. Потери были и немаленькие. Прорыв к штабу Деникина дорого обошелся войску царевичей. Авангард Деникина насчитывал 7000 человек, а их войско 2500. Выжило всего 1000, из них половина раненых. Вот такая вот цена попытки переворота. А тут еще и царевичам доложили, что османы напали. Причем без объявления войны, чтобы использовать эффект внезапности. Но у них все равно не вышло. Войска пока держались, хотя отступили от берегов Черного моря и горных границ империи. Но каждый метр потерянной земли был щедро удобрен кровью османов и их наемников. Это, конечно, были не очень радостные новости, но нас пока волновало другое. «Куда делся сам Деникин?» «Я не знаю», — покачал головой Билибин, когда его спросили об этом. «Он потерял сознание у меня на руках, и весь последний час над ним трудилась целая армия целителей. Сейчас он выглядел куда лучше. Раны заживали, а заражение крови, которое началось из-за постоянных пыток, было побеждено в зародыше. Перед самым началом боя он получил какое-то сообщение», — сказал герцог. «После этого забрал самых лучших людей и ушел, оставив несколько сотников руководить обороной». «Просто взял и ушел?» — не поверил царевич Ярослав. «Мы находились в полевом госпитале. Для него использовали помещение захваченного штаба. Внутренности конструкторы штабных грузовиков отапливались тепловыми установками, так что внутри было даже уютно, если не считать крови на стенах и дырок от пуль. Вот в одном из таких помещений мы и расположились. Здесь были удобные кресла, кушетки и пара столов с горелыми остатками карт, тех самых, что Билибин вытащил из Министерства картографии. Меня, кстати, тоже подлатали. Хирурги вытащили из меня топоры, обработали и зашили раны, после чего отдали на руки целителям, благодаря которым на нижних ребрах разовели новые шрамы». «Да, ваше высочество», — кивнул герцог в ответ на неверие Ярослава. «Я думал, что он меня убьет, потому что вроде как сообщением получил то, что и хотел узнать. Но в последний момент словно передумал». «Чего же он хотел от вас, ваша светлость?» — спросил Владислав. Царевич сидел на краю стола и болтал в воздухе ногой. «Это между мной и Дубовым». «Что?» — мгновенно завелся Ярослав. «Ты отказываешься отвечать на вопрос царевича?» «Ваше высочество», — перемотанный бинтами герцог слегка поклонился, «я подчиняюсь вашему отцу и только ему. Таков его приказ». «Ха! Вот как значит. Опять старый хрен что-то задумал». «Осторожнее, братец», — мягко осадил его Владислав. «Для тебя он отец, а для них император». «Да ладно, здесь все свои», — махнул рукой Ярослав, успокаиваясь. «Нас и правда здесь было немного. И все действительно, можно сказать, свои. Я — три царевича, герцог, князь Мечников и княжна. Василиса не хотела от меня отходить, пока не убедится, что я не собираюсь умереть от ран. Против ее присутствия никто не возражал. Во-первых, она со мной, и пусть попробуют возразить. Во-вторых, род Онежских приближен к императору». «Ладно, герцог, храни свои секреты», — окончательно успокоился Ярослав. «Есть идеи, куда он мог пойти. Неужто Деникин просто взял и сбежал? Странно это, сказал я. Положить столько народу и просто сбежать? Это человек, который десятилетия охранял границу от саранчи. Не стоит забывать. Деникин сам на крючке у саранчи, сказал князь Мечников. Как и почему, нам неизвестно, но я видел своими глазами, как из его шпиона вылезла какая-то тварь. Может, он просто пытается вернуться под крылышко своих новых союзников? Залижет раны и попытается снова. А заодно и выдаст врагу все наши слабые места. Если еще не выдал, кивнул я. Подождите-ка, задумался Ярослав. Неужели вы хотите сказать, что мы имеем дело не с одним Деникиным, но и с саранчой? Один из светлейших князей встал на сторону врага? Императору это не понравится, покачал головой Владислав. Кто-нибудь еще это знает? Некоторые мои люди, отвечал Мечников. Но я уже позаботился о том, чтобы они держали рот на замке. И сам Алардов, но он под стражей. Скоро мы его передадим канцелярии. Владислав молча кивнул. А меня кое-что смущало в последних событиях. Слишком странно прошло это сражение. «Я вот что думаю», — заговорил я вновь. «Складывается впечатление, что мы загнали Деникина в угол. Он испугался и сбежал. По крайней мере, он хочет, чтобы мы так думали. Но слишком уж гладко у нас все получилось». «Подожди», — потряс бородатой головой Ярослав. «Ты хочешь сказать, что если это сражение — отвлекающий маневр? И пока мы сидим здесь, Деникин подбирается к своей истинной цели. Жаль только, мы не знаем, в чем она состоит». «Значит, это все видимость, и Деникин не отступил», — кивнул Владислав. «И о его истинной цели можем лишь догадываться». «Отчего же, братец?» — рыкнул Ярослав, угрожающе приближаясь к Билибину. «Герцог вполне может знать истинную цель князя. Не зря же они с ним столько времени провели». «Остынь, Ярослав». Владислав встал между братом и герцогом. «Даже если этот ревизор нам все расскажет, в конце концов это может оказаться уловкой, чтобы мы оказались там, где надо Деникину». «Очередным отвлекающим маневром?» «Черт, драный Деникин мне никогда не нравился. Слишком хитрозадый». «Теперь это уже не важно», — отвечал Владислав. «В любом случае, собирайся, братец. И ты, Павел. Мы возвращаемся в столицу. Проскочить с большим войском у Деникина не вышло, но он еще может попытаться сделать это во главе небольшого отряда. Будем возле отца на тот случай, если князю Деникину взбредет в голову закончить начатое. Тогда заставим его пожалеть, что он не сбежал на самом деле». После этого трое царевичей попрощались с нами. Ярослав, крепко сжав мою руку, прорычал. «Мы еще не закончили, Дубов. Нос к носу идем. Я считал за нас обоих. Не закончили». «Да отпустите меня, я не закончил, не закончил!» В итоге упирающегося Ярослава утащили его братья, и мы остались вчетвером. Но и князь Мечников покинул комнату, сославшись на дела. А дел у него и правда хватало. Его маленькую дружину сильно потрепало. «Теперь мы можем поговорить, Николай», — кивнул мне герцог, после чего устало опустился на простое кресло. «Что ты узнал?» — спросил я, присаживаясь напротив. Над нами горела небольшая лампа, встроенная в низкий потолок. Ее желтый свет падал на бледное лицо Билибина. Княжна села на подлокотник кресла и приобняла меня за плечи. «И что пытался узнать Деникин?» «Если я достаточно хорошо знаю тебя и графиню Кремницкую, то вы уже обо всем почти догадались, и не хватает лишь последнего пазла». «Парочки пазлов». «Ладно, тогда я начну рассказ, а ты задавай вопросы, если что», — кивнул Билибин и прочистил горло. «Как тебе должно быть известно, первым покусился на землю твоего рода барон Верещагин. В свое время он разбогател на не слишком честных земельных сделках, поэтому желание заполучить вашу землю ни у кого не вызвало подозрений. Однако его желание заполучить именно твою землю со временем стало настораживать. Затем случилось покушение неизвестных личностей на тебя и сына этого самого барона. Это насторожило меня еще больше. Тогда я начал копать в этом направлении и выяснил личности убийц. Все они служили в одной крепости, которая была под началом Деникина». «Это нам известно», — кивнул я. «Марфа рассказала об этом и о том, что Деникин готовил несколько плацдармов для своего переворота. В столице, в Пятигорске, в других местах». Да, графиня хороший специалист. Она давно работала над этим заговором. Потер подбородок герцог и вдруг с удивлением посмотрел на меня. Марфа? Просто Марфа уже? Я молча пожал плечами. Боже, пожалуй, надо провести ей внеочередной инструктаж об отношениях с гражданскими лицами. Не кори ее, Макс. Она многое пережила и чуть не погибла, пытаясь доставить твое письмо. Я вкратце рассказал ему о событиях на турнире, операции в тылу османов и нападении монстров на мое поместье. О том, что его письмо сгорело, и мы долго не могли восстановить содержимое, чем и была вызвана задержка в его спасении. Да уж, покачал он головой. Прямо миллион способов умереть рядом с Дубовым. Я даже рад, что был в плену, — хохотнул герцог. Ладно, раз это все вам известно, мне меньше рассказывать. К самому Деникину подобраться оказалось невозможно. Слишком хорошо его слуги подчищали за ним все следы. Он казался кристально чистым и честным человеком. Поэтому надо отдать должное таланту Кремницкой, что она нашла ниточку, ведущую к нему. Даже не подними он мятеж, все равно его ждала бы казнь. Я не стал говорить, что не собираюсь позволить Деникину оказаться в руках правосудия. Может, его и казнят, а может и нет. У меня с ним личный счет, и поэтому умрет он от моей руки. Однако, — продолжал Билибин, — я работал над своим делом. Мне удалось косвенно выяснить, что барон Верещагин работал по указке Деникина. Возник вопрос. Зачем Деникину, патриарху одного из самых богатых родов империи, нужен жалкий клочок земли? Ну, спасибо, хмыкнул я. Уж больно сильные люди охотятся за этим жалким клочком. Возникают сомнения в его жалкости. Именно. А почему? Что в нем есть такого, чего нет у других? Хоть Билибин и выглядел помятым, в его глазах горел азарт охотника. На первый взгляд совершенно ничего. И тогда я подумал, что, может, смотрю не так и не туда? Мне нужно было узнать как можно больше о земле Дубовых. И тогда я отправился в архивы Министерства картографии. Поднял самые старые карты в самых глубинах архивов и все-таки нашел искомое. А потом тебя нашел Деникин? Он самый. Самое забавное, Коля, что Деникин искал не меня, точнее, его люди. Они тоже искали карты земель твоего рода. То есть он охотился за моей землей, но сам не знал, зачем, не поверил я. Билибин лишь развел руками, но слишком широко. Охнув от боли, он схватился за ребра. «Да», — сдавленно промычал он, восстанавливая дыхание. «Я успел уничтожить самую важную часть, а затем меня схватили. У них был какой-то артефакт, из-за которого я не успел больше. Он не дал мне в полной мере воспользоваться даром. А затем на меня одели кандалы, которые полностью блокировали инсект. Странно. Пытаться забрать у меня землю, но самому не знать зачем. Очень странно, я потер рукой подбородок». Княжна качнулась, усаживаясь на твердом подлокотнике поудобнее, отчего он глубже врезался между ее ягодичками. «Может, он работал не один?» — вдруг произнесла она. «То есть», — удивился Билибин, — «как барон Верещагин. Он не знал, зачем ему земля Дубова, но пытался заполучить ее. Потому что таков был заказ. Что если Деникин выполнял чей-то заказ?» «А это интересная мысль», — я посмотрел на Билибина. Он нахмурился. «Я давно знаю князя Деникина, это своенравный человек. Он не будет ни на кого работать. Если он даже императора не признавал своим господином и авторитетом. Чтобы он что-то сделал по чужой указке, нужен серьезный рычаг давления». «Или мотив», — согласился я. «Возможно, Деникин понимал, что в одиночку ему не свергнуть императора, поэтому нашел союзника за пределами империи». Билибин тяжело вздохнул и налил себе в стакан воды из стоявшего рядом графина. «Только не говори, что это британцы. Англосаксы просто достали. И так уже в который раз натравливают на нас Османскую империю». Я медленно покачал головой. «Хуже, Макс. Князь нашел союзников намного хуже». «Да твою». Впервые на моей памяти выргался он бледнее еще больше. «Хуже них только саранча». Я кивнул и вкратце рассказал о доказательстве, которое мы нашли в животе Алардова. Жук-шпион саранчи. «Тупой идиот!» — скрикнул Билибин, но тут же снова схватился за ребра, скривившись от боли. «Я еще могу понять саму попытку переворота, но сотрудничать с врагом всего человечества? Каким же наивным и тупым надо быть? Или самонадеянным, согласился я. Думаю, Деникин решил, что сможет и рыбку съесть, и на кое-что присесть. Поэтому ему нужна моя земля. Если Василиса права, то его заказчику, то есть саранче, нужно что-то на моей земле. И я уже догадываюсь, что именно. «Кратер», — вздохнул Билибин. «Вы знаете о нем, верно?» «Да, я нашел его». «Тут вам и не хватает последнего пазла. Я не выдал это Деникину, но вполне возможно, он и сам о чем-то догадывается. Кратер на территории Дубовых существовал много лет назад. Осколок метеорита пропахал землю почти до уровня грунтовых вод, и кратер исчез за пару десятков лет. Его заполнило водой, осенило меня, я аж привстал в кресле. Эй, чуть не упала княжна, а я подхватил ее и закинул на спину. Я знаю, где этот кратер». Спустя час прибыл наш маленький дирижабль, и мы уже были в воздухе. Часть войска царевича и князь Мечников с остатками своей дружины остались на месте, чтобы привести все дела в порядок. Разгребать последствия мятежа там еще долго. Графиня Кремницкая и герцог Билибин остались там же. Билибин рвался со мной, но я ему отказал. Во-первых, он должен обо всем императору доложить, о чем я ему мягко и напомнил, потушив его азарт охотника. Во-вторых, все-таки его пытали несколько дней или даже недель подряд. Такое с помощью пары целебных зелий не пережить. Пусть отдыхает и приходит в себя. Заодно повидается с женой и дочерью, которые тоже его потеряли. Паша с двумя братьями, как они и собирались, отправились обратно в столицу на тот случай, если Деникин попытается закончить начатое. К тому же, как я понял, им тоже требуется утрясти кое-какие дела. Как минимум, устроить встречу с дриадами. Маша ехать с ними отказалась, сославшись на необходимость отдохнуть. Я ее понимал, девушка, хотя какая девушка, если ей 700 лет, отдувалась за всех остальных. Думаю, император не забудет о конкретных ее заслугах. Я об этом позабочусь. Мы же направились в мое поместье. Где искать кратер, я теперь знал, благодаря небольшой детали, упомянутой Билибином. И как сам об этом не догадался. С другой стороны, про кратер от метеорита я узнал буквально сегодня ночью, в самый разгар сражений. Некогда было просто сесть и пораскинуть мозгами. Все время было занято тем, что я раскидывал мозги чужие. Мы все устали. Бой в лагере длился почти весь день, хоть для нас он и промелькнул будто за пару часов. Скоро стемнеет, но пока еще солнце красило в персиковые тона снежные шапки деревьев внизу, пятна озер и ленты рек и обледенелых дорог. Дирижабль быстро летел на высоте всего в несколько сотен метров. «Думаешь, Деникин попытается нас атаковать?» — спросила Агнес, занявшая место за штурвалом. «Поэтому мы летим так низко». «Просто не хочу лишний раз рисковать», — ответил ей, пытаясь подавить зевоту. «Не получилось, все-таки зевнул. Еще неизвестно, куда Деникин решил отправиться. Князь явно ищет что-то очень нужное саранче на моих землях, но он все еще не знает, что именно ищет. Герцог Билибин оказался для него слишком крепким орешком, но он все же может держать путь в мое поместье. На этот случай нам лучше опередить его». Я встал рядом с Агнес и уставился в нижнее окно, на котором стояли мои ноги. С другой стороны, император отправил в бой свою личную гвардию, это значит, что сейчас он более беззащитен, чем когда-либо. И Деникин действительно может попытаться закончить начатое. Но это уже не наша головная боль. Ему придется иметь дело с четырьмя царевичами и самим императором. В этом случае нам лучше держаться подальше, а то попадем под горячую руку. Как ни крути, нам надо оказаться в поместье. И найти то, что искал князь Деникин, — стала рядом со мной Василиса. Остальные девушки и Верещагин почти спали на ходу. Альфачик с Гошей развалились и дрыхли в пустом трюме. Деникин ушел налегке, но пешком. Сейчас его ищет вся империя, так что двигается он наверняка лесами и проселочными дорогами. Техника, если и есть, то самая легкая. До моего поместья будет добираться сутки, если не больше. Так что у нас есть время найти то, что он так пытался заполучить. Точнее, что пытается заполучить саранча. Через несколько часов, когда окончательно наступила ночь, наш дирижабль пришвартовался к воздушной пристани у моего поместья. Мы успели немного поспать, но этого явно оказалось недостаточно, чтобы восстановиться после боя. Нас встречали Никон с Петровичем и несколькими слугами и Марина. Едва я сошел с трапа, как управляющая баронесса сорвалась с места и запрыгнула на меня, жарко поцеловав в губы. «На меня даже не смотрите. На это у меня сил нет», — проворчала, проходя мимо Агнес. А Марина прыснула от смеха. «Нет, так-то у меня тоже сил никаких не осталось. Спать, спать и еще раз спать. Но сперва...» «Петрович, приготовьте для нас свежие комнаты. Никон, надеюсь, наши ряды пополнились?» «Так точно, ваше благородие», — отвечал старый, но крепкий воин. «Молодцы, как на подбор, лично каждого проверил». «Хорошо, следующие 3 дня усильте патрулирование границ баронства». «Опять монстры, господин?» «Хуже», — скривился я, — «люди». Никон посуровил и кивнул, больше не произнеся ни слова. А я пошел следом за девушками в дом. Они плелись впереди меня по очищенной от снега дорожке, слегка пошатываясь от усталости и зевая. За мной шли Верещагин и Альфачик с Гошей. Отдых, отдых, отдых. Ах да, вдруг вспомнил я самое важное и резко остановился. Уф, врезался в меня сонный Алексей и упал на задницу. Ну, блин, Дубов, я теперь взбодрился. Я не обратил на него внимания. Все равно уснет. «Никон Петрович», — позвал верных слуг, «приготовьте снасти, палатки и полевую баню. Утром мы будем рыбачить». «Ну а что, война войной, рыбалка по расписанию».